Ребята, что еще минуту назад были увлечены болтовней, теперь сверлили Алекса глазами, а он нарочито сделал короткую паузу, словно специально подогревая интерес. Американский футбол – это не просто погоня за мячом, это настоящая битва стратегий, силы и скорости. Каждая команда стремится набрать больше очков, чем соперник, за время матча. Очки можно заработать разными способами. Занести мяч в зачетную зону соперника, тачдаун, пробить по воротам, филдгол, ну и есть несколько других вариантов, например, сейфти. Алекс заметил, что несколько человек переглянулись, и решил пояснить. Поле для американского футбола имеет длину 120 ярдов, что примерно равно 110 метрам, и ширину в 53,3 ярда, то есть около 49 метров. На каждом конце поля есть зачетная зона, по 10 ярдов длиной, и там установлены ворота в форме буквы «Н». Все, что нужно сделать вам и вашей команде, прорваться в эту зону с мячом или точно ударить по воротам, когда придет время. Он слегка приосанился, как человек, который обожает говорить о любимом деле, и продолжил. В поле выходит по 11 игроков от каждой команды, но общее число игроков в ростере может доходить до 53. Делятся они на три группы. Нападение, защита и спецкоманды. Нападение – это те, кто атакует, стремится набрать очки. Ключевая фигура – квотербек, человек, принимающий решение. Отдавать пас, отдавать мяч раннинбеку или бежать самому. Раннинбек отвечает за прорыв по земле, ресиверы ловят пасы, а лайнмены – это массивные ребята, которые прикрывают квотербека и помогают прорваться. Он обвел нас взглядом, словно проверяя, слушают ли все внимательно, а потом продолжил. Защита, соответственно, имеет свою задачу – остановить нападение соперника. Лайнмены защиты сталкиваются с лайнменами нападения и пытаются добраться до квотербека. Лайнбекеры – более универсальные ребята, которые могут прерывать пасы, блокировать бегущих, атаковать квотербека при возможности. А корнербеки и сейфти прикрывают ресиверов, стараются перехватить передачу или не дать ее поймать. Есть еще спецкоманды, это люди, которые выходят на поле при розыгрыше ударов, например, кикер и пантер. Глядя на впечатленные лица новичков, Алекс улыбнулся, видимо радуясь, что ему удалось зажечь в слушателях интерес. Теперь насчет времени. Матч длится 4 четверти, по 15 минут каждая, объяснял он, энергично жестикулируя. Между второй и третьей четвертями, большой перерыв. Если после всех четырех четвертей счет равный, игра продолжается в овертайме. Матч стартует с так называемого кик-оффа, когда мяч выбивается с 35-ярдовой линии в сторону соперника. После этого команда, которая получила мяч, начинает свою атаку. Если они за 4 попытки, или, как мы говорим, дауна, продвинуться на 10 ярдов, то им дают еще 4 попытки и так далее. А если не справляются, мяч переходит к другой команде. Он сделал небольшую паузу, переводя дыхание. Видно было, что ему нравится этот урок, и он готов бесконечно рассказывать о любимой игре. Итак, чтобы вы поняли, что такое очковый счет в игре. Тачдаун – 6 очков. После тачдауна можно либо пробить экстра поинт, тогда добавится 1 очко, либо разыграть двухочковую попытку и заработать 2 очка. Филдгол дает 3 очка, а сейфти – 2 очка. Запомнили? Он оглядел нас, но продолжил, не ожидая ответов. Пасы вперед разрешены только один раз за даун, все остальные передачи должны быть назад или вбок. Если игрок теряет мяч, это фамбл, и тогда кто первым подберет его, тот и продолжит атаку. Если защитник ловит пас, который передан для ресивера нападения, то это интерсепшн, и мяч сразу переходит к команде защиты. Алекс старался говорить так, чтобы все было ясно даже для тех, кто впервые пришел на это поле. Его пылкий тон заставлял слушателей невольно проникаться атмосферой игры и азартом будущих матчей. Ну и, конечно, за нарушения, такие как захват за маску, офсайд или задержка игры, команда получает штрафные ярды. Поэтому будьте внимательны и следите за правилами. Мы не хотим, чтобы ваша неаккуратность стоила тиграм победы, верно? Он осмотрел наши ряды с приподнятой бровью, призывая к полной дисциплине. Надеюсь, все запомнили то, о чем я говорил, и мне не придется повторять это дважды. Алекс театрально провел рукой по воздуху, будто отмахиваясь от возможных возражений. Но если кто-то сейчас все пропустил мимо ушей и при этом, о чудо, каким-то образом пройдет отбор, то получите дополнительное задание. Учите правила дома, не выйдите на поле, пока не будете знать их на зубок. Идем дальше. За что мы вообще сражаемся?» Он развернулся и приподнял подбородок, указывая за свою спину. «Видите этот стадион? Он вмещает 15 тысяч болельщиков. А у некоторых больших школ количество зрителей доходит и до 20 тысяч. Мы сражаемся за нашу школу, за весь город, за честь и гордость кингстонских тигров. Сегодняшний отбор – это лишь начало для тех, кто решит связать свою жизнь со спортом. Мы собираемся сформировать команду первокурсников и юниоров», хотя он сделал короткую паузу и искренне рассмеялся, «если вдруг кто-то поразит нас настолько, что вырвется в основной состав, то это будет большая сенсация. Но, скажу честно, за все годы, что я здесь, ничего подобного не видел, ведь вы еще не выросли и не окрепли». Закончив, Алекс обвел взглядом собравшихся, словно пытаясь прочитать на наших лицах, насколько мы серьезно воспринимаем его слова. Пройдясь глазами по толпе, он вдруг остановил взгляд на мне и с прищуром спросил: «Эй, парень, а тебя чем кормит? Сколько тебе лет и какой у тебя рост?» «Брюс Уэйн, 14 лет, 1,81 м, ответил я. «Кормит меня отлично, я поесть люблю», добавил я с легкой усмешкой. «Ну-ну», приподнял бровь Алекс, «такое впечатление, что вырос ты не на одних лишь бутербродах с арахисовой пастой. Если у тебя еще и навыки на уровне, тогда, глядишь, получится побороться за основной состав. По крайней мере, по габаритам ты нам подходишь». Затем он расслабился, кивнул и, снова собрав всеобщее внимание, продолжил: «Ладно, вернемся к главным вещам. Я уже рассказал правила, теперь расскажу о сезоне кратко. Школьный футбол включает в себя регулярный сезонный плей-офф. Сначала мы сражаемся с другими школами из нашего округа и региона, набираем очки и улучшаем рейтинг. Потом, если все идет хорошо, попадаем в плей-офф, турнир на выбывание, где настоящие победители определяются каждый матч, пока не дойдем до чемпионата штата. Там играют лучшие из лучших, и если выигрываешь в финале, то официально становишься чемпионом штата. Это огромная честь как для команды, так и для самой школы. Иногда организуют дополнительные товарищеские матчи между сильнейшими школами разных штатов, если есть желание выяснить, кто круче на национальном уровне. Но что еще более важно, ребята, — Алекс осмотрел нас, чуть понизив голос, — в таких матчах всегда полно скаутов из колледжей, а это уже может стать путевкой в профессиональный футбол. Он сделал эффектную паузу, давая нам переварить сказанное, и обвел взглядом выстроившихся ребят. «У нас в школе, можно сказать, три команды. Первая – для первокурсников старшей школы, то есть для учеников 9 класса. Она нужна, чтобы вы привыкли к ритму и освоились с основами футбола на уровне старшей школы. Вторая – юниорская команда, которая помогает более молодым игрокам развить навыки и подготовиться к переходу в основу. И третья команда – наш флагман, кингстонские тигры в полном смысле. Это те, кто выступает на официальных турнирах и защищает честь школы на самом высоком уровне. Сегодня мы ищем таланты в первые две команды, но если кто-то из вас проявит себя по-настоящему блестяще, не исключен переход прямо в основу. Повторюсь, это редкое явление, но ничто не бывает невозможным», — он усмехнулся с легким вызовом в голосе. «Вопросы? Нет? Отлично. Старайтесь, и у вас может появиться шанс стать звездами. Как я говорил, на вас могут выйти скауты. А теперь к делу. Скоро должны подойти тренеры, а мы еще к разминке не приступили. Не будем терять времени. Первым испытанием будет спринт на 40 метров. Хочу посмотреть, что у вас там с физической подготовкой. Поглядим, как быстро вы бегаете». Итан, стоявший рядом, заметно напрягся. Я знал, что скорость не его сильная сторона. Он всегда больше делал ставку на технику и упорство. Тем не менее, его глаза сверкали решимостью, и я почувствовал, что он не намерен сдаваться без боя. Я же в глубине души старался сосредоточиться, чтоб себя притормозить. Если побегу так, как могу на самом деле, то это будет фиаско. Задача была выглядеть впечатляюще, но не сверхчеловечески. По сигналу Алекса мы рванули вперед. Я нарочно старался сдержаться, но все равно оказался на финише раньше остальных, и причем с довольно большим отрывом. Итан прибежал где-то в первой пятерке, хоть я и видел, насколько тяжело ему дался последний рывок. Он буквально выложился на полную, чтобы остаться среди лидеров. Уин, впечатляющий результат. Алекс взглянул на хронометр в своих руках и одобрительно кивнул. Мне определенно нравятся такие новички. Посмотрим, насколько стабильно ты удержишь эту планку дальше. Я сдержанно улыбнулся, а тем временем Алекс скомандовал всем продолжить разминку. Мы делали различные упражнения на выносливость, силу и координацию. В этот момент со стороны входа на стадион послышались новые голоса. Я обернулся и заметил, как к Алексу приближается группа из 5 мужчин. Среди них выделялся тренер Мерфи, высокий, широкоплечий мужчина с твердым, но доброжелательным взглядом. «Тренер, ну наконец-то», — сказал Алекс, когда они подошли, «я уже ввел ребят в курс дела и начал спринты. Хотите присоединиться сейчас или после разминки?» «Отличная работа», — Алекс ответил тренер Мерфи. Его голос звучал мощно, но в то же время ровно и спокойно. «Продолжай, мы с коллегами посмотрим, а потом уже подойдем к более серьезным упражнениям. Времени у нас сегодня хоть отбавляй, так что выжмем из новичков максимум». Мы продолжили разминку. Тренеры следили за нами, негромко переговариваясь и изредка указывая на того или иного игрока, что-то записывая в планшеты. Вскоре все переросло в настоящую полосу препятствий. Нас гоняли по кругу, заставляли снова и снова бежать, прыгать, отрабатывать толчки и блоки. Кто-то уже начал заметно уставать. Пару ребят даже выглядели так, будто еле держатся на ногах. Но никто не хотел сдаваться, ведь для многих этот отбор был шансом проявить себя перед школой и родителями. Мне же приходилось притворяться. Я делал вид, что и мне тяжеловато, старался дышать чуть сбивчиво, чтобы не выглядеть терминатором. Потом нам выдали различный инвентарь. Тренажер для отработки захватов, блокирующие щиты, манекены для обводки, тренажер для пасов, утяжелители для ног и рук, парашют для бега. Все это превращало тренировку в нескончаемый испытательный марафон. Дошло до того, что мы начали задерживать дыхание на время, тренируя способность справляться с нехваткой кислорода. В перерыве кто-то сдавленно шутил, что скоро от нас потребуют бегать на руках или жонглировать ножами с завязанными глазами. Наконец, мы перешли к небольшому тренировочному матчу. Я и Итан оказались в одной команде, что меня радовало. Нам давно хотелось сыграть вместе. Благодаря моим скрытым способностям я сумел дважды занести тачдаун, а третий тачдаун мы оформили совместно с Итаном. Он оторвался от защитника, а я передал ему мяч в последний момент. Окончательный счет был 27-14 в нашу пользу. Итан сиял, как новенький доллар, хотя едва держался на ногах. Я делал вид, что вымотан, периодически приседая и тяжело дыша, но на самом деле был полон сил. На небе уже сверкали звезды, а посмотреть на часы удавалось урывками. Стрелки показывали почти 11 вечера. Вместе с усталостью пришло и осознание, что мы провели на поле намного больше времени, чем я предполагал. Наконец, тренер Мерфи собрал всех в круг. «Отличная работа, ребята. Сейчас я зачитаю фамилии тех, кто принят в «Тигры», — начал он, вытирая лоб полотенцем. «Если вы не услышите свою фамилию, не падайте духом. В следующем году обязательно попробуйте снова, или же в следующем наборе. А те, кто пройдут, должны помнить несколько простых правил. Во-первых, ни в коем случае не пропускайте тренировки и тем более игры, если у вас нет на то действительно уважительной причины. Во-вторых, если вы будете плохо учиться и ваш средний балл резко упадет, то я отстраняю вас от команды до исправления ситуации. Понятно? Да, тренер Мерфи». Прогремело в ответ. «Отлично. Итак, перейдем к самим результатам». Тренер достал небольшой список. «Поздравляю тех, чьи фамилии я сейчас зачитаю». Он начал зачитывать по очереди фамилии счастливчиков. Я замер в ожидании, стараясь выглядеть спокойным. Услышав Уэйн, Брюс, я сначала даже не осознал, что это прозвучало в самом начале списка. Итан от радости чуть не подскочил на месте, когда услышал свое имя следом за моим. Мы крепко хлопнули друг друга по плечу, понимая, что все получилось. До меня донесся оглушительный смешанный гул, кто-то радостно выкрикивал, кто-то вздыхал с разочарованием, но сам я чувствовал лишь прилив облегчения. «Отлично», — завершил тренер Мерфи. «А теперь все дружно отправляемся в раздевалки. Время позднее, родители, надеюсь, в курсе долгого вашего отсутствия дома, и вы договорились с ними, как будете добираться. Если кто-то не успел предупредить, скажите сейчас, чтобы мы могли им позвонить». Никто не ответил, и тренер сделал утвердительный кивок. «Что ж, тогда вперед, душ, переодеться и расходиться. Завтра на уроки, не забывайте». Мы двинулись в сторону раздевалки. Я шел вместе с Итаном и еще парой ребят, и все мы бурно обсуждали тренировку, шутили, как чуть не сгорели на теоретических заданиях или забывали, как правильно блокировать. Когда мы оказались почти у дверей раздевалки, послышался громкий испуганный вопль. Звук отдавался эхом в темном коридоре. Мы с Итаном быстро переглянулись и, не говоря ни слова, сорвались с места. Внутри, прямо напротив входа в душевую, столпились парни, их лица застыли в выражении ужаса. Кто-то побледнел до синевы, кто-то отшатнулся к стене. Я пробился сквозь этот живой коридор, стараясь понять, что происходит. Зайдя в душевую, я тут же увидел, на полу, лицом вниз, лежал парень. Одна из душевых кабин была включена, вода лилась на кафель, поднимая влажный пар. Я приблизился и осторожно перевернул тело, надеясь, что все не так страшно, но отшатнулся почти сразу. Горло у парня было перерезано, а глаза были широко раскрыты в пустой, безжизненной муке. Я бессильно сел на пол рядом, стараясь осознать произошедшее. В висках стучало, а сердце колотилось в груди, словно вырываясь наружу. Мой взгляд метался, пытаясь найти хоть какую-то подсказку, понять, как и почему случилась такая трагедия. Но все казалось каким-то болезненным кошмаром. «Позовите тренеров!» — крикнул я наотмашь, не зная, кто из ребят меня услышал. Многие были в шоке. Я понял, что должен остаться здесь, хотя бы чтобы никто не трогал тело. Повисла давящая тишина. Из глубины раздевалки кто-то прошептал дрожащим голосом, в котором звучали и ужас, и бессилие, и скорбь. Они убили Кенни. Глава 3. Мы стояли группой у здания раздевалок и душевых, так и не успев переодеться после тренировки. Потные футболки и спортивные штаны, казавшиеся нормальными еще несколько минут назад, теперь выглядели неуместно на фоне того, что происходило вокруг. Полиция уже прибыла, и строгие офицеры в униформе ходили туда-сюда, перешептываясь между собой. Руководство школы тоже было на месте. Их лица отражали смесь шока, растерянности и безнадежности. Я заметил, что родители Кенни уже подошли, и это было еще одним ударом в эту нервную, тяжелую атмосферу. Его мать, увидев тело сына, впала в истерику, а потом потеряла сознание, упав, ударилась головой. Вокруг нее сразу же стали суетиться медики, пытаясь привести ее в чувство. А отец мальчика стоял рядом, неподвижный, как камень, его глаза были пустыми, а руки бессильно висели вдоль тела. Он смотрел на жену, но, казалось, даже не замечал ее, его разум был где-то далеко, в другом, безопасном мире, где все было как прежде. Полицейские приказали нам не расходиться и ждать родителей. Они не могли официально опрашивать нас, так как мы все несовершеннолетние и без сопровождения взрослых. Я и мой лучший друг Итан, стоя чуть в стороне, перешептывались, пытаясь понять, как в стенах нашей привычной, казалось бы, безопасной школы могло случиться такое жестокое убийство. Вокруг витали обрывки разговоров и шепота. Кто-то из ребят беззвучно плакал, кто-то напряженно вглядывался в лица полицейских, кто-то обреченно опустил голову, явно не в силах оправиться от потрясения. Вскоре я заметил спешащего ко мне отца. Он шел быстрым шагом, лицо у него было бледным, а взгляд тревожным и чуть лихорадочным. Когда он приблизился, то сразу принялся внимательно меня осматривать, будто искал даже малейшую царапину. «Брюс, дорогой, с тобой все в порядке?» — спросил отец взволнованно, и я услышал, как дрогнул его голос. «Ты не пострадал? Все нормально, пап?» Я попытался успокоить его спокойным тоном и добавил легкую улыбку. «Я ведь крепкий орешек, так просто меня не проймешь. Для этого нужно». Я осекся, чуть не проговорившись о своих способностях, и быстро добавил: «Ты же знаешь, я всегда осторожен». Отец с облегчением выдохнул, но напряжение не покидало его лица. «Да, сын, конечно», — он кивнул, стараясь вернуть себе обычную невозмутимость, но я видел, как его руки дрожат. Когда я услышал, что произошло, сразу сорвался сюда. «Мама сейчас в Нью-Йорке на благотворительном вечере, но уже должна выехать обратно. Она сказала, что для нее нет ничего важнее семьи. Я думал, что у нее там серьезное мероприятие запланировано. Презентация фонда, гости», — удивленно заметил я, отводя взгляд на полицейских, которые обступили родителей других ребят. «Наверняка так и есть», — пожал плечами отец. «Но она не могла спокойно оставаться там, зная, что ее сын оказался рядом с местом убийства. Она оставила все на заместителей», — объяснив причины, на лице отца отразилась некая гордость, перемешанная с заботой. Все с пониманием отнеслись, семья действительно важнее всего. Заметив, что Итан робко подошел к нам, Отец уступил ему место рядом со мной. «Мистер Джонатан, Брюс, как такое могло произойти?» Пробормотал Итан, и я почувствовал, как в его голосе сочетаются страх и растерянность. Его глаза бегали из стороны в сторону, словно он искал поддержку или хоть какое-то разумное объяснение всему увиденному. Я обменялся с отцом взглядом и, сделав глубокий вдох, решил рассказать другу все, что видел собственными глазами. «Итан, я уверен, что Кенни убили», я понизил голос почти до шепота, чтобы нас не услышали посторонние. Когда я нашел его в душевой и перевернул тело, то заметил ужасный разрез через все горло. Но самое странное, вокруг не было крови. Душ, конечно, был включен, и вода могла ее смыть. Но когда я слегка его пошевелил, разрез был сухим. Понимаешь, сухим. Такое чувство, что из Кенни заранее как-то выкачали всю кровь. Пока я говорил, отец внимательно следил за моим лицом. С каждой секундой его взгляд становился мрачнее, а губы сжимались все сильнее. Я ощутил, что он знает или, по крайней мере, догадывается о чем-то таком, что пока предпочитает не озвучивать. «Пап», — тихо обратился я к нему, пытаясь поймать его взгляд. «Ты что-то скрываешь?» Отец лишь покачал головой и тихо сказал. «Потом, Брюс, все расскажу, но только когда уйдем отсюда. Сейчас давай сосредоточимся на том, что нужно сказать полиции. К нам уже идет офицер. Расскажи ему все, что видел, не упуская деталей». Я кивнул и обернулся, чтобы взглянуть на приближающегося детектива. Это был крепкий мужчина средних лет, у него был уставший вид, но взгляд внимательный и проницательный. Он представился как детектив Браун и предложил нам сесть в сторонке, чтобы спокойно поговорить. «Добрый, хотя, конечно, совсем не добрый вечер, мистер Уэйн. Брюс», — проговорил он и мельком взглянул на Итана, «меня зовут детектив Браун. Надеюсь, найдете для меня несколько минут?» «Безусловно, детектив», — ответил отец. «Брюс расскажет все, что знает». «Итан, я вижу, твои родители тоже уже здесь», — он кивнул в сторону супружеской четы Картер, которые спешили к сыну. «Лучше пойди к ним, чтобы они не волновались». Итан быстро кивнул и, бросив на меня тревожный взгляд, направился к родителям. Мы с отцом последовали за детективом к его машине. Там он достал раскладной стульчик и блокнот. Я рассказал ему обо всем. О том, как нашел тело, как выглядела рана, о странном отсутствии крови. Каждый раз, когда я упоминал детали, связанные с кровью, лицо детектива мрачнело. В его глазах раз за разом вспыхивали досада и злость. А отец слушал в напряженном молчании, изредка бросая на меня короткие, тревожные взгляды. «Спасибо, Брюс», — сказал в конце детектив, закрывая блокнот. «Ваша помощь важна для расследования. Если возникнут дополнительные вопросы, мы свяжемся с вами через отца или через школу. А сейчас, учитывая все обстоятельства, я отпускаю вас. День выдался ужасным. Постарайся отдохнуть и прийти в себя. Завтра вас все равно ждут занятия, как бы странно и тяжело это ни звучало». Мы с отцом отошли к машине, сели в салон, и я почувствовал, как напряжение повисло между нами, словно тягучий, осязаемый туман. Минуту мы молча смотрели перед собой, а затем отец завел двигатель. Когда мы выехали со школьной стоянки на ночную дорогу, я все же решился нарушить молчание. «Пап, прошу, объясни, что происходит. Ты явно что-то знаешь, но утаиваешь от меня». Отец вздохнул и буквально на секунду оторвал взгляд от дороги, чтобы посмотреть на меня. «Ладно, сын, я расскажу, по крайней мере, часть того, что мне известно». Его голос звучал ровно, но я чувствовал, что внутри него бурлят тревога и злость. «У нас, у Уэйнов, всегда были прочные связи в этом городе. Когда твой дед был мэром, он наладил хорошие отношения с полицией. Недавно мне сообщили, что в нашем штате происходит серия странных убийств. Всех жертв находят без единой капли крови, хотя на теле есть глубокий разрез на шее. Судя по всему, эту рану наносит уже после того, как у жертв пропадает кровь. Эксперты не понимают, как убийце удается делать это так быстро и без следов». Отец, нахмурившись, крепче сжал руль. В лунном свете его профиль выглядел жестким и суровым. «Таких случаев было уже больше 10, продолжил он. «Но все они раньше происходили в других районах. И вот теперь, здесь, у нас, да еще и в твоей школе. Я не могу спокойно смотреть на это. Завтра я поговорю с нужными людьми и потребую активизировать поиск преступника. Здесь явно что-то нечисто, и полиция пока не может найти подход». Я заметил, как его руки сжимают руль так сильно, что костяшки пальцев побелели. Если злоумышленник хочет продолжать, ему придется ответить за свои действия. «И я не хочу, чтобы ты лез в это дело, Брюс», — добавил он, внезапно смягчив голос. «Я знаю, что у тебя есть особенности, которые делают тебя почти неуязвимым. Но я, отец, и буду всегда беспокоиться, что бы ты ни говорил». Я вдруг почувствовал, как внутри меня поднимается негодование. Сама мысль, что кто-то ходит по нашему городу и охотится на людей, вызывала у меня злобу и отвращение. «Пап, я не мальчик для битья», — сказал я, стараясь сдерживать эмоции. «Пусть этот маньяк или кто там он, только посмеет напасть. Он поймет, что ошибся адресом, выбрав жертву себе не по зубам». «Сын, я все понимаю», — отец качнул головой. «Но, повторюсь, у этих убийств явно есть какая-то жуткая подоплека. Я не уверен, что такое под силу обычному человеку. Может, это целая группа, может, что-то еще. Черт, я не знаю. Но я хочу, чтобы ты был осторожен. Прости, мне придется включить все наши связи и ресурсы, чтобы никто из нас не пострадал. Не хочу, чтобы это убийство повторилось и уж тем более затронуло нашу семью». Дальше мы ехали молча, углубившись каждый в свои мысли. Я смотрел в окно на ночной город, где тени домов мрачно нависали над пустыми улицами. В моем сознании всплывали картины из душевой. Безжизненное тело Кенни, страшный разрез на горле. Сердце сжималось от тоски и гнева. Мы отъехали подальше от городского шума и вскоре свернули на территорию усадьбы Уэйнов, родового гнезда нашей семьи, известного всем как Уэйн Мэннер. За последние 8 лет мы тут не жили, но огромный особняк продолжал горделиво выситься в стороне, окруженный величественными деревьями и садами. Он выглядел одновременно пугающе и притягательно. Темный камень стен, увитый мхом, готические башенки и витражные окна с узкими шпилями – все это внушало некий трепет перед его историей. «Когда-нибудь мы сюда вернемся», – тихо сказал я, разглядывая силуэт особняка в свете луны, всей семьей, как и было раньше. Отец не ответил, он был слишком погружен в свои мысли, лишь на миг посмотрел на меня с теплотой и грустью в глазах, прежде чем продолжить движение. Через несколько минут мы добрались до нашего нынешнего дома, куда перебрались ради большей приватности из-за меня. Как только мы припарковались, на крыльце показалась мама. Ее лицо выражало одновременно облегчение и щемящую тревогу. «Брюс, мой милый», она бросилась ко мне и заключила в крепкие объятия. Я ощутил легкий аромат ее духов, смешанный с холодным воздухом ночи. «Когда мне позвонил твой отец и сообщил о случившемся, я чуть не лишилась чувств. Это так страшно. Бедный мальчик, бедные его родители. Не представляю, как это пережить. Эсми, дайте ребенку вдохнуть», – осторожно сказал отец, слабо улыбнувшись. «С ним все в порядке, просто потрясен. Дай ему хоть чуть-чуть пространства». Мама ослабила хватку и окинула меня встревоженным взглядом. «Прости, сынок», – сказала она смущенно, – «я просто до смерти перепугалась. Как ты себя чувствуешь? Может, ты голоден?» Я покачал головой, ощущая, что из-за внутренней усталости и эмоционального шока действительно не смог бы сейчас ни есть, ни пить. «Спасибо, мам, не хочу. Мне лучше сразу лечь спать. Завтра ведь снова в школу, как ни жутко это звучит». Я натянуто улыбнулся, пытаясь показать, что со мной все нормально. Отец положил руку мне на плечо. «Отдыхай, сын. Завтра поговорим подробнее, если понадобится». Я кивнул, и мы все вместе зашли в дом. Тихие шаги отдавались в коридоре, приглушенный свет падал из-под абажура настенной лампы. Оглянувшись, я заметил на мамином лице следы слез, а в глазах – безмолвную мольбу. Она хотела быть уверенной, что я действительно в порядке, что нашей семье ничего не угрожает. «Все хорошо, мам», – повторил я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. «Правда, сегодня был сложный день, но я в порядке». Мама в ответ молча кивнула и улыбнулась, пытаясь вернуть себе прежнее самообладание. Я поднялся в свою комнату, стараясь прогнать тяжелые мысли. Нельзя было забывать, что завтра придется смотреть в глаза одноклассникам, проходить мимо пустой парты Кенни и пытаться вести себя как обычно, когда в душе все кричит от несправедливости. Но у меня уже не оставалось сил ни на что, кроме как лечь и закрыть глаза хотя бы на несколько часов. Пойду ложиться спать, завтра новый день, а школу никто не отменял. «Папа, мама, доброй ночи». Я сидел на самой высокой точке северного края Великого каньона, недалеко от обзорной площадки под названием Point Imperial. Это место завораживало не только потрясающими видами, но и ощущением, будто сама земля обрывается прямо под тобой, открывая бескрайнее пространство, в котором человеческая жизнь кажется ничтожно малой и хрупкой. Горизонт уходил так далеко, что становилось ясно: мы живем лишь на крохотном клочке земной коры, в то время как время и стихии распоряжаются судьбой планеты на протяжении миллионов лет. Великий каньон – одно из самых удивительных и монументальных творений природы на Земле. Он расположен в штате Аризона и славится своей колоссальной глубиной, достигающей порой более 1,5 километра, и внушительной шириной, доходящей до 30 километров. Это не просто огромная расщелина в земной коре, а целый самостоятельный мир, в котором каждый слой горной породы рассказывает собственную, уникальную историю, уводящую во времена задолго до зарождения человечества. В тот момент солнце лишь робко начинало подниматься над горизонтом, наполняя небо мягкими переходами от бледно-розового к теплому оранжевому и золотому. Лучи, словно тонкие кисточки талантливого художника, едва касались стен каньона и подчеркивали удивительную палитру. Ярко-красные, охристо-оранжевые, приглушенно-желтые и серые полосы горной породы теперь казались живыми, оживленными утренним светом. Я смотрел на этот величественный спектакль природы и невольно чувствовал, как все мои мирские заботы меркнут и отступают перед величием времени. Казалось, что я стою на границе бесконечности, где можно напрямую прикоснуться к вечности и увидеть, как история Земли предстала во всем своем многообразии. Где-то далеко внизу петляла и извивалась река Колорадо, похожая отсюда на тонкую светящуюся ниточку. Но я знал, что это обманчивое впечатление. На самом деле Колорадо – могучая и своенравная река, которая за счет своей силы и упорства миллионами лет формировала облик этого колоссального каньона. Сквозь узкие щели между валунами можно было различить крохотные брызги и вспененные струи воды там, где река образовывала небольшие водопады или пороги, вносившие живописный контраст к сухим и жестким стенам каньона. Вся эта сцена служила напоминанием о том, что природа способна преобразовывать лица гор и континентов даже самой маленькой капли воды, если дать ей достаточно времени. Мой взгляд лениво бродил по узорам скал, где выступы и гребни, подсвеченные солнцем, чередовались с глубокими тенями и выемками. Фантастические по форме монолиты и шпили, похожие на древние храмы или сторожевые башни, придавали пейзажу особую мистическую ауру. Некоторые из этих образований имели названия: храм Вишну, башня Рамы, ватиканские купола, звучные имена, которые словно добавляли каплю легенды в и без того магическое место. Это напоминало, что природа не просто физическая реальность, но еще и духовный феномен, способный пробуждать самые тонкие чувства. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох, позволяя чистому утреннему воздуху наполнить легкие. Теплые солнечные лучи скользили по коже, даря ощущение мягкой вибрации, словно я был живой батарейкой, неспешно поглощающей энергию звезды. Отчасти это действительно так. Я начал замечать, что с появлением новых способностей контакт с солнцем становился для меня все более ощутимым и постоянно наполнял меня силой. Мимоходом я вспомнил легендарного супермена, Кал-Эла из вселенной DC, черпавшего свою мощь именно из солнечной энергии. Теперь я, пусть и в другой вселенной, как будто унаследовал его природу, и это давало повод для размышления о собственных возможностях и о своей роли в новом мире. Разумеется, это увело мои мысли к истории о том, как я вообще очутился здесь. Я оказался в мире, который не имел никакого отношения ни к моей прежней жизни, ни к миру DC. Место, куда я попал, принадлежало вселенной Марвел, и здесь не было ни Криптона, ни всей мифологии, связанной со Суперменом. Но как же тогда случилось, что я обрел нечто подобное его способностям? Ответы скрывались в моих странных перемещениях между мирами. Сначала я был ученым в своей родной реальности, где увлеченно изучал необычные физические явления и пытался раскрыть тайны межпространственных порталов. Один из экспериментов пошел не так, и моя душа перенеслась во вселенную DC, где, объединившись с сущностью Кал-Эла, я превратился в криптонца. А затем, через череду непредсказуемых событий и, вероятно, очередного сбоя порталов, меня забросило во вселенную Марвел. Звучит как выдумка недорогого фантастического романа, но это была моя реальность. Вот почему я иногда в шутку называл себя двойным попаданцем, хотя в самой этой шутке была и доля горькой правды. Обретенные силы воскрешали в моей памяти образ Супермена во всей его славе и мощи. Пока что я располагал лишь частью его способностей, умением поднимать и перемещать тяжелые объекты, суперскоростью и почти полной неуязвимостью. Но я знал, что мои возможности этим не исчерпываются. Легендарный Супермен обладал гораздо более обширным арсеналом. Когда-то в своей прежней жизни я смотрел фильмы, читал комиксы вместе с внуками и поражался тому, сколько всего умел этот герой. Его сила могла быть практически безграничной, позволяя перемещать гигантские корабли, останавливать мчащиеся на всей скорости поезда и даже двигать целые планеты в некоторых версиях истории. Его тело было почти нерушимым, способным выдерживать колоссальные удары и даже ядерные взрывы. А суперскорость делала его молниеносным и позволяла преодолевать огромные расстояния за секунды. Но это было далеко не все, ему были доступны тепловое зрение, сжигающее или плавящее любые преграды, рентгеновское зрение, сверхчувствительный слух, позволяющий различать звук на колоссальных расстояниях, и легендарная способность летать, делающая его практически непобедимым противником. Все это объединялось в поразительном организме, который мог восстанавливаться с невероятной скоростью, не нуждался в постоянном дыхании, не страдал от холода космического пространства и почти не старел. Собрав все эти детали в единое целое, я понимал, что, когда мои силы полностью раскроются, я буду одним из самых могущественных существ в этом новом для меня мире. Но вместе с этим осознанием во мне зарождался и страх, что, если я утрачу самоконтроль, позволю эмоциям взять верх и стану угрозой для тех, кто мне дорог. Ведь разрушить планету, будучи криптонцем, проще простого, для этого достаточно вызывать катастрофические процессы в ядре или вывести Землю с орбиты. Одна только мысль о том, что подобное мне по силам, заставляла внутренне содрогнуться и чувствовать дискомфорт от огромной ответственности. Однако существовали и факторы, способные удержать меня на грани, ведь даже у Супермена были слабости. Криптонит – одно из самых известных уязвимых мест, ведь радиоактивные осколки Криптона ослабляли его силу и могли убить. Но здесь, во вселенной Марвел, не было самого Криптона, и я, осмотрев зону своего приземления, подтвердил, что никакого Криптонита здесь не существовало. Парадоксальным образом это было для меня одновременно и облегчением, и пугающей перспективой. Я осознавал, что в случае потери самоконтроля никто не смог бы применить против меня подобное оружие. Однако оставалась магия, которой Супермен всегда боялся и которую я теперь тоже обязан учитывать. Его силы, да и мои, соответственно, имеют научную основу, тогда как магия действует по иным законам, не зависящим от физиологии криптонца. В этой вселенной магия, судя по всему, существовала реально. Здесь были колдуны, заклинатели, магические существа, артефакты. Как ученому в прошлом, мне не просто принять то, что не подчиняется привычной логике. Но теперь, став невольным жителем такого мира, я чувствовал даже некий трепетный восторг. Ведь все эти чудеса можно изучить, попытаться понять их принципы, пусть и кажущиеся совсем иной наукой. Незаметно солнце начало клониться к закату. Его золотой диск сперва завис на самом краю неба, будто колеблясь перед тем, как кануть в глубокую синеву, а затем постепенно исчез за горизонтом. Вслед за этим тени вокруг вытянулись, скалы стали приобретать суровые, резкие очертания, и вскоре небо покрылось первыми звездами. Я взглянул на часы и понял, что пора возвращаться. Перспектива длинной пробежки домой показалась мне обычной рутиной, ведь я мог преодолеть это расстояние за считанные мгновения. Но вдруг мне пришла мысль о том, что неплохо бы порадовать родителей, привезти им что-нибудь вкусное к ужину из Нью-Йорка, куда я мог добраться еще быстрее. Эта идея мгновенно наполнила меня предвкушением, и я вспомнил уютное заведение в Квинсе под названием «Деликатесы и бакалея Дилмара», «Дилмарес Дели Грацеры», где готовили изумительные тако с разными начинками и соусами. Похоже, я окончательно определился с маршрутом. В мгновение ока я переместился в суетливый и шумный Нью-Йорк, утопающий в огнях машин, вывесок и уличных фонарей. Деликатесы и бакалея Дилмара располагались на тихой улочке в Квинсе, куда я и добрался за считанные секунды. Над входом красовалась скромная вывеска, а на стеклянной двери поблескивали наклейки и табличка с часами работы. Приятный колокольчик звякнул, когда я вошел внутрь, закрывая за собой дверь. Помещение встретило меня мягким желтым светом и аппетитными запахами свежеприготовленной еды. За прилавком стоял мистер Дилмар, молодой мужчина с дружелюбным лицом и характерной белой фартучной повязкой. Он узнал меня сразу и заулыбался, словно увидел давнего знакомого. «О, Брюс!» — воскликнул он, шутливо взмахнув половником. Ты давно к нам не заглядывал. Я уж боялся, что ты позабыл дорогу. Как обычно, тебе суперострый тока. Точно, подтвердил я, чувствуя, как в животе тут же заурчало. Сделайте мне 3 штуки с самым острым соусом и парочку с соусом помягче для родителей. Они тоже обожают ваши фирменные рецепты, но не готовы к тем адским специям, которые люблю я. Ну, для самых любимых клиентов я всегда стараюсь на совесть, подмигнул хозяин. Присаживайся пока, а я все приготовлю и все будет с пылу с жару. Я отошел к столику в углу, чтобы подождать заказ. На столике, застеленном клетчатой клеенкой, лежала чья-то забытая газета. Бросив взгляд на передовицу, я увидел крупный заголовок. Хэнк Пим покинул пост директора Пим Technologies. Конфликт принципов и амбиций. Заинтересовавшись, я стал читать статью. В ней рассказывалось о шоке, который охватил научное сообщество в связи с внезапной отставкой доктора Хэнка Пима, основателя Пим Technologies и одного из выдающихся умов своего времени. По данным журналистов, причиной ухода послужили непримиримые разногласия Пима с советом директоров по поводу использования его революционных изобретений. Сам Пим, обладавший твердыми моральными убеждениями, требовал, чтобы разработки применялись исключительно в мирных целях. Совет директоров же, в особенности некий Дарвин Кросс, видел в технологиях Пима коммерческий потенциал и перспективы их использования для военных нужд. А во, это же тот ученый, который изобрел технологию Пим-частиц, пробормотал я себе под нос, припоминая рассказы об уникальных разработках, позволяющих изменять размер объектов. Надо будет обсудить это с отцом. Брюс, твой заказ, послышался голос мистера Дилмора, отвлекая меня от мыслей о Хэнке Пиме. Я аккуратно сложил газету, поблагодарив про себя того, кто оставил ее на столике, и подошел к прилавку. Оплатив заказ и перекинув пакет с горячими тако в руку, я вышел на улицу. Прохладный ночной воздух Нью-Йорка приятно обдувал кожу, а где-то вдали раздавались приглушенные городские звуки, шум машин, редкий звон велосипедных звонков, обрывки чужих разговоров. Нырнув в соседний переулок, я остановился, чтобы проверить, не остался ли поблизости кто-то, кто мог бы заметить мое мгновенное исчезновение. Убедившись, что никого нет, я был готов воспользоваться своей скоростью, когда вдруг все вокруг словно пронзила жгучая волна боли, мои уши ощутили резкий, отчаянный вопль, доносящийся с противоположного конца улицы. «Помогите!» Глава 4. «Помогите!» Этот испуганный женский голос, который вдруг пронзил мои уши, оказался подобен раскаленной спице, вонзившейся прямо в мозг. Я почувствовал, будто меня одновременно ударили молнией и окунули в ледяную воду. В ту же секунду мои ноги подкосились, и я упал на колени, сжав голову руками. Боль была настолько интенсивной, что я не сразу понял, что происходит. Я раскачивался вперед и назад, словно пытаясь стряхнуть с себя эту мучительную вспышку. Что со мной? Откуда такая адская боль? Мысли лихорадочно метались, пока мир вокруг стал будто размываться. Впрочем, с каждым ударом сердца боль понемногу стихала, а вместе с ней и ужасающее эхо этого крика. Я больше не слышал отчаянного «помогите», лишь звенящую тишину в ушах и хриплое дыхание, вырывающееся из моей груди. Слух постепенно возвращался в норму. Когда я наконец смог осознать происходящее, догадки сами собой сложились в цельную картину. Скорее всего, только что пробудилась еще одна моя способность – суперслух. Надеюсь, в следующий раз меня не будет так выворачивать. Я медленно поднялся на ноги и оглядел темный переулок. Тихо. И все же где-то кто-то звал на помощь, это было слишком явственно. Как бы то ни было, нужно найти того, кто кричал, решил я. Вряд ли кто-то звал спасите просто ради шутки. Скорее всего, напали на бедняжку. Не теряя больше времени, я сорвался с места. Мелькание стен, взлетающий мусор, едва различимые вспышки света от уличных фонарей, я мчался, то и дело меняя направление, прочесывая переулок за переулком, словно невидимый сгусток ветра. Мне даже казалось, что я слышу, как уличные кошки шарахаются в сторону от возникшего ниоткуда смерча. Если бы кто-нибудь смотрел на город с высоты птичьего полета, то, наверное, увидел бы лишь еле заметные линии, словно молнии, разрезающие темные проулки Нью-Йорка. В душе билось напряженное ожидание. Где же она? Голос явно женский, может, даже девчачий. И тут я резко притормозил в одном из особенно темных дворов, где фонарь бессильно мигал, словно мотылек, бьющийся о стекло. Прислонившись к холодной кирпичной стене, стояла девушка лет 16, ее плечи дрожали, а взгляд был обращен на троих бандитов, окруживших ее с откровенно недобрыми намерениями. Еще один стоял чуть поодаль, явно на шухере. Он курил и то и дело бросал взгляды в сторону улицы. Все четверо были одеты в одинаковые кожаные куртки с нашивками, напоминающими байкерские символы. Кажется, цель найдена, пронеслось у меня в голове. Я не стал медлить, в долю секунды натянул капюшон ветровки, чтобы прикрыть часть лица, и рывком переместился к парню, что стоял на страже. Стремясь не переборщить с силой, я аккуратно шлепнул его по затылку раскрытой ладонью. В голове мелькнуло, лишь бы у него не разлетелась черепушка, как у переспевшего арбуза. Парень не успел даже обернуться, как его колени подкосились, и он бессознательно рухнул на землю. Я тут же вернулся в нормальную скорость восприятия, чтобы не было ощущения, что вокруг меня одни статуи. Шум падения, разумеется, не остался незамеченным. Трое других бандитов резко обернулись. Один из них, темнокожий парень с длинным шрамом на скуле, потрясал ножом в мою сторону. «Эй, ты кто такой? Что Сэдди сделал? Ты проблем захотел?» В его голосе звучала злость, вперемешку с искренним непониманием, как я сюда попал так незаметно. Девушка, увидев, что их внимание переключилось на меня, воспользовалась моментом. Она мгновенно дернулась и, пока один из бандитов стоял к ней спиной, с размаху врезала ему ногой между ног. Я буквально кожей ощутил, как этот удар отзывается во всем теле несчастного. Из-за мужской солидарности автоматически разогнал свое сознание до предела, и все вокруг меня перешло в режим замедления. Стало похоже на кадры из старого боевика. Лицо парня исказилось в гримасе боли настолько картинно, что я даже подумал, не переборщила ли она. Его глаза закатились, показывая белки, а веки дрожали, словно он вот-вот потеряет связь с реальностью. С громким, но медленным стоном, который в моем восприятии звучал, как тянущийся «ах», бедняга оседал на колени, аккуратно, степенно, будто постановщик балета хореографировал его агонию. Мне, признаться, даже стало его немного жаль, однако тотчас возникла мысль с нервным смешком. По крайней мере, теперь он знает, что такое карма. Вернулся в нормальную скорость и улыбнулся про себя. «Молодец, девчонка. Хороший удар». Темнокожий тут же подбежал к своему корчащемуся товарищу. «Андре, ты как?» И, осознав, что тот еле дышит от боли, рявкнул, обращаясь уже ко мне и девушке. «Ах, выдай, я ж вас сейчас порежу. Сначала хотели просто ограбить, ну и руки распустить немного. А теперь, тебе, рыжая, конец, да и тебе, герой в капюшоне, тоже не поздоровится. Ну, кажется, пора заканчивать этот клоунский спектакль», — решил я, без особого ускорения, но все же двигаясь куда быстрее, чем можно ожидать от обычного человека. Я рванул вперед и сходу заехал правым крюком в челюсть ближайшему громиле. Тот даже не успел поднять руки, как отключился. Развернувшись, я увидел, что темнокожий снова направил на меня нож, сжав его в руке. Не найдя ничего лучше под рукой, я схватил крышку от мусорного бака и метнул в него. Металл с громким лязгом впечатался ему в грудь, и он упал навзничь, выронив оружие. Глаза его на миг затуманились, однако он, собравшись с силами, пополз к ножу. «Ну уж нет, приятель, не сегодня», — пробормотал я, оказавшись рядом в один прыжок. Как только его пальцы коснулись рукояти, я прижал его руку ногой и с неприятным хрустом сломал ему запястье. Он открыл рот в беззвучном крике, но не успел ни пискнуть, ни вздохнуть, прежде чем получил увесистый удар носком в голову, от которого мгновенно потерял сознание. «Гол!» вырвалось у меня, и я поймал себя на дурашливом порыве вскинуть руки в воздух, словно я действительно забил решающий мяч. Затем, невольно понизив голос, добавил: «Надеюсь, не отправил его к праотцам». Я обернулся и увидел, как девушка смотрит на меня большими изумленными глазами. Несмотря на страх, она выглядела невероятно милой. Мне даже стало как-то не по себе, что я вот так запросто вломился в ее жизнь. Ей, кажется, было лет 16. Рыжие волосы рассыпались по плечам волнами, словно языки пламени, и были перехвачены фиолетовой повязкой. На лице светились веснушки, оттеняя острый подбородок и ярко-зеленые глаза, над которыми чуть поблескивали бирюзовые тени. Губы, накрашенные розовым блеском, мерцали в полутьме, а на щеке виднелась какая-то размазанная чернильная пометка, словно след от шариковой ручки, будто она только что убежала с урока, а на укороченном кожаном пиджаке поблескивали всевозможные значки, от депеча моди Дмитрия, червы, ны, клетчатая юбка миди, подпоясанная широким ремнем, в паре с высокими белыми гетрами и раскрашенными кедами рейбок придавала ей образ дерзкой городской бунтарки. Начал было я, потом быстро опомнился и выудил из пакета свою покупку. «Хочешь супер-астроитока? Уверен, ты такого еще не пробовала». Я дружелюбно протянул ей один свернутый в фольгу экземпляр, пряча за спиной волнение. Ведь, по сути, мы стояли среди поверженных бандитов, а я предлагал ей перекус. Ситуация казалась почти абсурдной. Девушка переводила взгляд с моего лица, вернее, с нижней его части, так как капюшон слегка прикрывал глаза, на протянутый сверток. И вдруг она разразилась смехом, громким, может быть, чуть истеричным, но абсолютно искренним. Я тоже не сдержался и рассмеялся вместе с ней, потому что действительно смотрелось это со стороны очень комично. Два подростка, четыре вырубленных громилы под ногами, а мы вдвоем стоим и обсуждаем еду. «Знаешь, я не откажусь», — наконец сказала она, вытирая слезы и подходя ближе. Я развернул фольгу, передал ей итака, а себе взял другое. Мы стали жевать в почти полной тишине, если не считать изредка доносившихся стонов от кого-то из поверженных бандитов. Через несколько минут, когда мы проглотили последний кусочек, она выбросила обертку в мусорный бак, тот самый, с которого я только что сорвал крышку. «Спасибо, что спас меня», — сказала она, улыбаясь и протягивая руку. «Меня зовут Пиппер. Пиппер Поттс». Я чуть не выронил остатки своего така. «Пиппер Поттс, та самая, которая станет правой рукой Тони Старка. Неужели именно ее я встретил в переулке?» Моя голова будто заискрила от перегрузки. Но я быстро взял себя в руки, потому что девушка уже удивленно наклонила голову, заметив мой долгий молчаливый взгляд. «Эй, спаситель!» — проворчала она, прикрыв глаза. «Ты чего так смотришь? У тебя же лицо наполовину скрыто было, а теперь все видно». Поняв, что сам выставил себя странно, я стянул капюшон, оголив голову, и чуть улыбнулся. «Прости», — задумался. «Я Брюс, очень рад знакомству, Пиппер. Хорошо, что оказался тут вовремя и смог помочь. О, не то слово. Без тебя я бы вляпалась в еще более серьезную неприятность», — ответила она, сделав полшажка ко мне. Потом приподнялась на носочки и неожиданно поцеловала меня в щеку. «Еще раз спасибо». Пиппер отошла, а затем неспешно двинулась к выходу из переулка. Я невольно залюбовался тем, как она уходит. «Интересная девчонка, и совсем не растерялась», — подумал я. «Вот оно, преимущество молодости». Но, словно опомнившись, я метнулся за ней и догнал уже у поворота. «А я-то думала, ты так и останешься стоять там, как столб». Ее глаза озорно блеснули, в голосе скользнула насмешка. «Знаешь, вдруг опять кто-то решит напасть, поэтому позволь хотя бы вызвать тебе такси. И, кстати, не поделишься номером телефона?» — смело предложил я, стараясь звучать одновременно уверенно и по-доброму. «А ты быстро ориентируешься, Брюс», — усмехнулась она, но, к счастью, не отказала. «Моему спасителю что угодно, запоминай». Она продиктовала мне свой домашний номер. Я махнул рукой, останавливая проезжавшее мимо желтое такси, и галантно открыл перед ней дверь. Пиппер улыбнулась и села внутрь, поправив рыжие пряди, выбившиеся из-под фиолетовой повязки. «Позвони мне обязательно, я буду ждать. Пока», — крикнула она на прощание и скрылась в салоне машины. Я смотрел ей вслед, пока автомобиль не завернул за угол. Разум подсказывал, что мир Марвел по-прежнему хранит в себе массу сюрпризов, и то, что я сегодня столкнулся именно с Пиппер Поттс, лишь один из многих удивительных эпизодов. «Может, в следующий раз на меня тор с неба свалится», — иронично подумал я. «Хотя давайте обойдемся без таких экспериментов. Жизнь покажет, кого еще я встречу в этом мире». Вздохнув, я еще раз взглянул на раскидавшихся по земле громил, доносящийся от них слабый стон и неприметный переулок вокруг, а затем поднял глаза на небо, где мерцал слабый свет уличных фонарей, расплывавшийся в городском смоге. «Ну а теперь пора домой», — сказал я себе и двинулся прочь, оставляя позади эту короткую и в то же время важную историю. Мы с друзьями медленно спускались по школьным ступенькам, радуясь тому, что занятия наконец-то закончились. Свобода манила нас, словно свежий ветер, а в голове уже вертелись планы на остаток дня. Я думал, этот день никогда не кончится, вздохнул Итан, машинально поправляя лямку рюкзака. «Да и зачем мне нужна вообще эта школа? Вот стану звездой футбола, заключу десятки рекламных контрактов, буду зарабатывать миллионы долларов». Глаза Итана горели таким восторгом, что на мгновение его можно было принять за настоящего профессионала, только что вернувшегося с чемпионата. Но Лили, наша подруга, тут же решила его немного приземлить. «Балбес ты, Итан», — покачала она головой. «Профессиональными футболистами становятся единицы, и это при самой удачной комбинации таланта, упорства и везения. А вдруг у тебя не пойдет, что будешь делать тогда? Ах да, чуть не забыла, у тебя же есть лучший друг, миллионер, наверняка сядешь ему на шею». Она прищурилась и состроила невинные глазки, явно поддразнивая парня. Итан насупил брови, потом вдруг ухмыльнулся и обратился ко мне. «Вот тут Лили права, у меня ведь есть ты, Брюс, мой верный товарищ, который всегда выручит и пристроит на теплое местечко. Верно же?» Я посмотрел на его хитрую физиономию и улыбнулся. «Конечно, дружище, но только сначала я тебя освежую и отдам на растерзание десятку профессоров, чтобы они вбили тебе в голову хоть какие-то знания. Зачем мне друг, не способный двух слов связать?» Съехидничал я, хлопнув Итана по плечу. «Вот Лили, к примеру, я бы скорее пригласил к себе работать. Она меня точно не подведет. Вот видишь», Лили тут же уцепилась за мои слова, оборачиваясь к Итану. «Так что, если хочешь занять мое место, может и учиться начнешь прилежнее». «Фу, Брюс, это подстава», — притворно обиделся Итан, делая вид, что насупился еще больше. В этот момент я услышал, как кто-то зовет меня. «Мистер Уэйн, Брюс, подождите, не спешите так». Обернувшись, я увидел мистера Мерфи, нашего главного тренера по футболу. Он быстро шел к нам, чуть запыхавшись, но было видно, что он спешит поделиться хорошими вестями. «Здравствуйте, тренер», — поздоровался я, чуть насторожившись. Обычно мистер Мерфи редко ловит учеников после уроков просто так. «Рад, что удалось тебя поймать прямо здесь, а то уже собирался звонить», — выдохнул он и улыбнулся. «У меня для тебя хорошие новости. На следующей неделе, в субботу, у нас игра, и я внес тебя в заявку на матч». Сердце мое радостно подскочило. «Серьезно?» — переспросил я, почти не веря своим ушам. «Но я ведь всего несколько месяцев в команде. Думал, если меня вообще допустят до игр, то только со следующего года». «Ты попал в нужный момент», — пояснил мистер Мерфи, расправляя папку у себя под мышкой. «Генри на последней тренировке повредил лодыжку и выбыл минимум на месяц. Мы вместе с тренерским составом ломали голову, кем его заменить, чтобы не провалить следующую игру. Алекс предложил твою кандидатуру. Мы и сами видели, как ты стараешься, да и результаты у тебя отличные, вот и решили дать тебе шанс. Так что, Брюс, в субботу будешь защищать честь нашей школы и города. Готовься». «Спасибо огромное», — почувствовал я, как кровь прилила к щекам от переполнявшего меня восторга. «Обещаю не подвести». «Здорово, здорово», — кивнул мистер Мерфи. «Все, не буду вас больше задерживать, ребята, отдыхайте и готовьтесь». Тренер собирался уже уходить, когда Итан вдруг громко кашлянул, стараясь привлечь к себе внимание. «Мистер Мерфи, а как же я? Вдруг еще кто-то вылетит из команды? Может, меня возьмете на замену?» В голосе Итана звучала едва ли не мольба, так он хотел показать себя. Мистер Мерфи взглянул на него, приподняв брови. «Ты тоже молодец, Итан. Рост у тебя подходящий, да и физические данные неплохие. Если не бросишь тренировки, есть все шансы попасть в основной состав, когда подрастешь еще чуть-чуть и массы добавишь. Но пока рановато. Думаю, в следующем году мы к этому разговору вернемся». Тренер дружелюбно похлопал Итана по плечу и неспешно зашагал в сторону учительской парковки. «Ха, посмотри, Итан, похоже, Брюс станет профессиональным футболистом раньше, чем ты», — не унималась Лили, подливая масла в огонь. «Может, стоит перестать строить розовые замки и, наконец, всерьез заняться учебой?» Итан вздохнул тяжело и сбросил с себя ее руку. «Лили, да отстань», — пробурчал он, стараясь не показывать, что слова ее задели. Я понял, что друг расстроился, и поспешил перевести разговор на другую тему. «Итан, не грусти. Давайте лучше заглянем в кафе, я угощаю. Отметим мое назначение в состав. О, я только за». Итан мгновенно переменился, и его глаза радостно заблестели. «Надеюсь, у тебя с собой достаточно денег. Я намерен заказать все самое дорогое». «Ну тогда в путь», — поторопила нас Лили, улыбаясь. «А то вдруг передумаете». Мы отправились в близлежащее кафе-бар, которое считалось у нас в городе довольно популярным местом для встреч после школы. Заняв столик в углу, мы принялись изучать меню. Итан, конечно, шепотом прикидывал, что заказать подороже, чтобы не упустить щедрость момента. Я подозвал официантку. Свой заказ я остановил на пицце и стакане апельсинового сока. Когда Лили и Итан определились, мы сделали общий заказ и дружно откинулись на спинки стульев, готовясь обсудить все последние события. «Лили, помнишь, как обещала ходить на матчи и болеть за нас, когда кто-нибудь из нашей компании попадет в основной состав?» — спросил я, хитро прищурившись. «Что-то припоминаю», — Лили задумалась, а потом сделала невинное лицо. «Ничего такого прямо я не обещала». «Да-да, обещала», — поддержал меня Итан, заговорщицки ухмыльнувшись, а потом, еще с полным ртом, добавил: «И не отвертишься». «Ну хорошо», — Лили пожала плечами, словно признавая поражение. «Раз уж сказала, значит, пойду. Тем более это твой первый официальный матч, Брюс, как я могу пропустить?» И тут же недовольно повернулась к Итану. «Кстати, Итан, жуй с закрытым ртом, ты не замечаешь, как оттуда все летит во все стороны». Он только смущенно отмахнулся, а я уже собирался ответить, когда вдруг услышал, как возле входной двери раздался звонкий колокольчик. В кафе вошел высокий, очень мускулистый афроамериканец в черных очках. При его появлении даже веселый гул слегка стих. Посетители, заметив его, тут же становились чересчур тихими и напряженными. Новоприбывший выглядел колоритно, отличное слово для описания. Черная кожаная куртка с воротником-стойкой, темная футболка или водолазка под ней, узкие джинсы, тяжелые ботинки на толстой подошве, все черного цвета. Коротко стриженные волосы аккуратно уложены, а лицо с резкими чертами почти не выражало никаких эмоций. Прямоугольные линзы очков скрывали его взгляд, придавая образу еще большую таинственность. Казалось, он сошел со страниц комиксов или вынырнул из ночного клуба, случайно затесавшись среди обычных людей в обеденный час.